Какого? Этого самого? Метелька не удержался и щелкнул Савку по лбу. Тоже не ведаешь, откуда мне? Ну да ты ж барчук, а оно-то так незаконное, ну, если на сам, а вот артелью уже можно, только надо бы на эту документацию выправить, и учет там, дозволения всякие, замаешься, в общем, и потому с дозволениями, полагаю, особо никто не возится, да и хабар весь приберут по государевым ценам, ага, там половина от нормальной, ежели и будет, то уже ладно, вот народец и так ходит, кто рисковый, я, может, тоже, хотя не знаю, там же ж твари и так-то тень человека жрет, если он не охотник. Видал я таких, правда, если фарт есть, то за одну ходку поднять можно столько, что до конца жизни хватит. Интересно, очень даже интересно. А еще понятнее, для чего Савка нужен. Не иконы краденые оценивать, это можно, но мелковато. А вот найти того, кто без проблем для себя сможет на ту сторону заглядывать и возвращаться. Только правда в ином-то. Метелька заерзал и, оглянувшись воровато, наклонился, зашептал едва ли не в самое ухо. Там нет травы, которая исцеляет. И ничего-то там нет для исцеления, а вот трава или кровь — это да, дорогие. Чем темнее, тем дороже. Силы в них, стало быть, больше, вот. И для чего их используют? Так же шепотом спрашиваю. Так известно, дурь варит. Такую, которая любому дарнику мозг отшибть и способная. Еще отраву вроде как, но про то лучше и не знать. Не думать даже, что знаешь. Антошка-то на дряни давно сидит, вот и задолжавший. И думает, что ты ему травы принесешь, а он уже пустит. Ну, по делу, по своему делу. На синтез дури, а что, образование он получил. Сомневаюсь, что нынешние технологии переработки наркоты требуют сильно сложного оборудования. Скорее уж все так, что Антон Павлович, случись ему получить хороший запас травы, крепко свои дела поправит. А Савка, плевать ему на Савку, тем паче тот и без того покойник, сволочь. Я ж говорил, а я в людях редко ошибаюсь, и потому протягиваю Метельке конфету. Спасибо, говорю, за помощь. Так это, Метелька смущается, потому как вряд ли с ним делились не из страха или желания откупиться, но просто так, ни за что, и конфету принимает, прячет за пазуху, а потом, вздохнув тяжко, произносит: «Хороший ты парень, Савка, жаль, что помрешь скоро». Один так и есть, штат-физик московской медицинской конторы сообщал генерал-губернатору об основных назначениях при эпидемии 1830 года. Одна из самых известных кондитерских фабрик, которая славилась традициями и высоким качеством продукции, и начиналась именно с производства пастилы. Глава 22. Товарищество Жигулевского пивоваренного завода имеет честь уведомить, что с 7 марта сего года поступает в продажу свежее пиво из нового завода на Захе по цене со склада и с доставкой для городских покупателей. Столовое пиво за ведро 2,40 коп. Другие сорта будут выпущены в скором времени. Известие. Громов, ты везучий засранец. Громкий голос Ленки заполнял палату и наверняка выплескивался в коридор на радость случайным слушателям. На них Ленке было плевать. Мне тоже. Ленусь, не спеши, не то, чтобы я не разделял ее радости. Скорее уж меня переполняли смешанные чувства. Может, это еще ничего не значит. Временно и там. Ленка фыркнула. А доктор, до того благоразумно помалкивавший, произнес: «Налицо стойкое улучшение вашего состояния. Анализы». В медицинскую дребедень, густо пересыпанную терминами, я не вслушивался. Один фиг не пойму. А что до улучшения, так я его и сам чувствовал. И дело даже не в том, что боль отступила. Хрена с два. Осталась она, родная и привычная, верная, как жена декабриста, со мною. Дело скорее в том, что в груди булькало много тише, и муть, горечь во рту почти исчезли. Да и думалось куда легче. А ведь не замечал я, насколько тягучими тяжелыми стали мои мысли. И вообще, он выздоровеет, перебила Ленка врача. Он ведь выздоровеет. Вздох. Доктор все еще сомневается и подбирает слова. С одной стороны, он не хочет обидеть столь важного пациента, с другой, не желает опускаться до откровенной лжи. Возможно, ответ получился весьма размытый. Поймите, еще недавно я был бы более категоричен и однозначен в своем мнении. Однако теперь, налицо явный регресс с опухоли. И да, объяснить это сложно, но как по мне, шанс появился. Но вы должны понимать, что все это — робкие догадки или надежды даже, и что в любой момент все может откатиться к, скажем так, исходному состоянию. Понимать Ленка не желала. Она уже нарисовала себе красивую картинку моего чудесного выздоровления и нашей с ней красивой жизни на берегу моря. «Ленка, Ленка, знаю я тебя, и твои мечты тоже, и есть в них что-то до боли родное, близкое, а потому страшно разочаровать, но придется, не то, чтобы я жить не хотел, хотел, очень даже, и какая-то часть души моей требовала вцепиться в этот шанс и выжать из него все, до капли, раньше я бы так и сделал, теперь, Громов». После ухода доктора Ленка уселась на край кровати и одеяло мне поправила. «Вот я этот взгляд знаю, не вздумай помирать, ты ж вовсе бессмертный, Громов, неправда, мне не хочется ее огорчать, но, наверное, придется, Лен, помолчи, вот-вот хоть раз в жизни послушай меня, я не знаю, чего ты в свою упрямую дурную голову набрал, опять какой-то ерунды, не иначе, но, пожалуйста, на этот раз послушай меня, слушаю». «Деваться мне все равно некуда, есть другие клиники, в Израиле вон, в Германии ты сейчас вполне транспортабелен, я узнавала, мы можем перевести тебя, нахрена, Ленусь, не знаю, честно отвечает она, там, говорят, лечит хорошо, или вот Швейцария еще, в жопу Швейцарию, мне и тут неплохо, лечит да везде более-менее одинаково лечит, и тут тоже неплохо, доктор вон грамотный, и если на то пошло, то его лечение эффект возымело». Она смотрит с прищуром. «Врешь ведь?» «Вру. Доктор ни при чем. Но уезжать я не стану. Ни в Швейцарию, ни в Израиль. Нет, было время, когда подумывал и надеялся, а потом понял, что мне надо выбрать не место, где я буду лечиться, а то, где помру в тишине и комфорте. А помирать в Израиле страсть до чего не хотелось. Громов, в чем дело? В том, что если я уеду, то вдруг да дело не в моей душе, а в этой вот палате, конкретно в этой, вдруг тут незримый пробой, связавший два разных мира и меня с Савкой, я уеду и связь оборвется, и тень подохнет, а опухоль ну ладно, она меня меньше всего волнует, Савка же точно пропадет, если я исчезну, и теперь эта мысль наполняла меня липким страхом и почти паническим желанием нырнуть туда, проверить, все ли в порядке. Дело, Лен, знаешь, а я, наверное, все-таки свихнулся. Ленка всматривается в мое лицо, пытаясь понять, не очередная ли это моя тупая шутка, а потом трясет головой. «Ну ты выдумал, ты уже давно того, все мы уже давно того». Рассказывать, она выслушает, и, наверное, даже психиатра не вызовет. Хотя вот проконсультироваться бы, ну, насчет Савкиной тоски, которая, жопой чую, вернется. Чего говорить там, как вести, чего говорить и чего не говорить. Только сдается, доктор будет уже не так лоялен, как Ленка. Я и сам бы... Честно говоря, решил, что бредит человек, расскажи кто про тот, другой, мир, тени и Савку, а что бред такой закрученный и подробный, так ведь и он внутренней логики не лишен, и вообще, разум горазд выдумывать, да, все будет хорошо, я понимаю, что Ленке не скажу, потому как зачем волновать-то ее, лучше поведай, что там за ерунда приключилась, с Викушиным сыночком, сильно достал, да засранец редкостный. Тему она меняет не слишком охотно, но поддается, знает, что если не хочу, то и говорить не стану, а потому откидывает прядку выбеленных волос и вздыхает. Тимоха, славный мальчонка, да и она меня напоминает. Молчу, чтоб не ляпнуть какую-то глупость, только у нее мозгов больше, чем у меня когда-то было, признается Ленка. Или везение, моя большая любовь до свадьбы не дотянула, закончилась, когда он меня продал. У него такая работа была... Искал девчонок посимпатичнее и вот, склонял к делу, а она замуж вышла, хотя этот твой племянничек дерьмо редкостное попытался Тимоху украсть. Я слушал Ленкино щебетание, полное искреннего возмущения, будто бы она вполне себе полагала Тимоху, да и матушку его, своими родными. Может, так оно и было, главное, что мысли мои уплывали туда, к Савке, здесь разберется, на Викушиного сына Ленкиных сил хватит, так что уймут и построит. И все-то у них будет, если не хорошо, то нормально, лучше прежнего, а Савка, Савка это другое, и понять бы, не связано ли мое чудесное выздоровление с его тоскою и апатией, а если связано, то как мне поступить, в город мы выбрались, что сказать, та же дыра и пыхтящий Савка, который пытался в нее ввинтиться, метелька, ужом скользнувший следом, машина, правда, уже не грузовик, резкая вонь бензина и спирта, грохот и скрип, ощущение, что это вот, едва ли не на коленке собранное, явно из подручных запчастей, Жестянка того и гляди развалится. Тряска. Савкин восторг и вместе с тем ужас, сплавившиеся воедино. Он прилип к темному, перечеркнутому трещиной стеклу. Правда, разглядеть что-то не получилось. То ли стекло было грязно до непроницаемости, то ли зрение наше, даже измененное, на подобные фокусы способно не было. Пару раз вильнув, за окошком мелькнуло светлое пятно и темные громадины строений, авто остановилось. И Метелька, выбравшись бочком, велел: «Ну это, давай, вылазь». Савка вылез. Что сказать, двор какой-то, домина углом, возвышается на 5 этажей. С одной стороны двор подпирает стена соседнего строения, рассмотреть которое не вышло. «Явились», — буркнул хмурый мужик, сплюнувший под ноги. «Наглая ныне молодежь пошла, их достойные люди приглашают, а они мало того, что не спешат уважать». «Уважаем, Еремей Анисович», — Метелька спешно поклонился и меня дернул. «Ну и я поклонился, раз уж положено. Мы же что же над собою не свободные? От как вышла оказия, так и сразу. Вижу, вижу», — мужик провел рукой по усам, — «шикарные такие усы, в жизни подобных не видал. Да и сам этот тип огромен, высок и широк в плечах, и шинель лишь подчеркивает стать». Впрочем, долго разглядывать мужика не получилось. Повернувшись к нам спиной, будто разом утратив всякие интересы к Метельке, и ко мне, и в целом к происходящему, он зашагал куда-то в сторону, а Метелька, вцепившись в руку, потащил меня к дому. «Давай, давай», — поторапливал он. «Кто это был?» — спросил я шепотом. «Так», — Метелька оглянулся, — «Еремей Анисимович. Страшный человек. Потом скажу. Потом, так потом». Мы поднимались по узкой тесной лестнице с крутыми ступенями, и Савка придерживался за стену. Воняло свежей краской, но и только. Второй этаж, третий. Метелька остановился перед дверью и, вытянувшись, отер ладони об одежду. Я чуял и его страх, и нерешительность, и даже желание сбежать, что нам вряд ли удалось бы. Он и руку к двери дважды протягивал и дважды одергивал, не решаясь постучать. Не пришлось. Дверь распахнулась сама, едва не хряснув Метельку по лбу. «А, приперся», — раздался тонкий жеманный голосок, и повторил чуть громче: «Шкет приперся, с приятелем. Ну заходите, гости дороги и е». В коридор вырвались клубы дыма, смешанные с тяжелым душным ароматом духов. Причем духов дешевых, уж в этом я худо-бедно научился разбираться. А тот, кого я принял сперва за разбитную девицу, посторонился, пропуская нас. «Какие славные мальчики», — протянул он. «Точно он». Наброшенный на голое тело халат сполз, обнаживший волосатую и совершенно не женского вида грудь. Да и щетина у этого существа тоже явственно намекала на принадлежность его к сильному полу. Условно сильному. В одной руке оно держало бутылку, в другой – сигаретку на длинном мундштуке. «Какие сладенькие, падаль». Я заставил себя выдохнуть и успокоиться. А вот Метелька шарахнулся, когда типчик попытался ухватить его за щеку, и тот заржал. «Прочь поди, сургат». Этот голос был тих и спокоен. «И пришли кого прибраться, а то развел тут». «Ой, да ладно тебе, все мы живем, как умеем». Это сунуло мундштук в рот и полы халата запахнуло. «Предупреждать надо». «Я и предупреждаю, что еще раз застану здесь это непотребство, я тебе твою кочерышку самолично откручу и в пасть засуну», — меланхолично отозвался пока еще невидимый мозырь. «Фи, грубые, грубые люди». С этими словами сургат выплыл за дверь, притом столь старательно вихляя задом, что становилось очевидно, играет и переигрывает безбожно. А мы прошли, да что сказать, кабинет, комната, как оно называется, небольшая, да еще захламленная до крайности. Шкаф с оторванной у дверцей, что стояло тут же, прислоненная бочком. Какие-то коробки и коробочки, наваленные просто грудой. Бумажки под ногами, бутылки пустые. «Вот что случается, когда за порядком следить перестаешь», — проворчал средних лет мужчина, брезгливо скидывая на пол что-то длинное и непонятное. Туда же отправился выводок бутылок, и, судя по звону, некоторые раскололись. В дымно-тягучем густом воздухе запахло водкою и снова туалетной водой. «Сволочь, вот почему, когда к людям, как к человекам относишься, они так и норовят сволочами стать». Философский вопрос, и что куда важнее, риторический, а стало быть, комментариев не требующий. Я даже Метельку, что рот открыл, толкнул, тот рот и закрыл. Меж тем Мозырь скинул с кресла ворох каких-то тряпок и уселся, после чего удостоил нас взглядом, чуть скривился, недовольно этак, вздохнул. «Стало быть, вот ты каков, охотник, подойди», — и рученькой махнул, приманивая. «А ты как там тебя?» Метелька, да-да, тот и заикаться стал от волнения, тоже неплох. Сообразительный малый говорили, что голова у тебя варит. Хорошо, жадных до наживы много, а вот головастых, тех не хватает. Ты это, сходи там, во двор, поищи Еремея. Знаешь, конечно, вот поищи и передай, чтоб машинку закладывал, чтоб нормальную только. Скатаемся в одно местечко, поглядим, что да как, иди, иди, говорил Мозырь спокойно и с улыбочкой будто бы. И Метелька, преисполнившись радости, что доверено ему этакое непростое дело, мигом за дверь выскочил. Не бойся, Мозырь сцепил руки. Меня он разглядывал пристально. Я же, его обычный человек, чего сказать. Свету в комнате немного, вон, фонарь на столе да лампочка под косматым абажуром, что свисает едва ли не до самого стола. И свет будто отделяет меня от Мозыря, пряча его в густой тени. Опасается, или скорее уж привычка. Не та мы величина, которой опасаться можно. Он же костюм вот вижу. Правда, понять не могу, добрый костюм или так себе, средние поганости. Котелок с головы снял, примостивши на краешек стола. Руки сцепил, руки крупные мясистые, а лицо, невыразительное, и опять непонятно, мы ли таким его видим или же оно на самом деле усредненно неприметное. Я не боюсь, я подвинул какой-то стул, с которого свалилось шматье. Интересно, никогда такого не видал. Действительно, жизнь многогранна. И снова пялится. Достал футлярчик квадратный, крышечку откинул и, подцепив мизинчиком, вытащил круглое стеклышко в оправе, которое в глаз и вставил. Оба на то и светится. Ярко так, сине-зеленым. Артефакт, стало быть. Артефакт, да, интересуемся для поддержания беседы. Видишь, киваем. Он самый, Мозырь ответил придовольно. И что он делает? Позволяет увидеть проблемы, ежели таковые есть, дорогая штука. На тебя трачу. Я не просил, я сразу обозначаю свою позицию, потому как в ином разе моргнуть не успеешь, как долгов вывесит, что настоящих, что надуманных. Не просил, да но и вправду жаль, жаль такой молодой, а уже насквозь хворы, и что мне с тобою делать, а что надо, щурится, что твой кот на солнце, и улыбка становится шире и шире. Хороший вопрос, хороший, что надо я, может, на тебя планы уже построил, вложился в них вон, на мелкого этого потратился и на то, чтоб вас сегодня выпустили. Так это, снова же ж, я не просил, сую руки в карманы, хотя Савка уже проникается сказанным и даже жалеет бедного Мозыря, который в лучших намерениях обманулся. Это он зря. Игра все. Сами вы решили вкладываться. А я так не виноватый, что помру. Мне, может, помирать и вовсе неохота. Верно, верно, Мозырь кивает. Никому неохота. Поправиться надеешься, а есть способ. Соврет, я не целитель. Мозырь разводит руками. Тут тебе к ним надобно, но от себя знаю, что охотники редко болеют. Весьма мало какая зараза способна на той стороне выжить. Да и сами они, чем чаще на дело ходит, тем крепче становится. Этот умнее Антошки. Во всяком случае, сказку про чудо-траву втюхать не пытается. Но посыл ясен. Значит, мне надобно на ту сторону. На ту сторону ты пока не сдюжишь. Мозырь пробует откинуться на спинку кресла, но та издает протяжный печальный скрип. Но вот рядом побыть, попробуй. Глядишь и почуешь чего. А там мужики-то ходят. Только там обыкновенному человеку тяжко. Не видно ничего. Вы бывали? Сподобился. Молодой был, дурной. Все доказать что-то кому-то хотел, и он не лжет, это мы чуем. Там все серое, будто в тумане и таком, что на три шага ничего не видать. И сделаешь эти три шага, а потом назад не возвернешься. А еще оно шепчет на разные голоса. Но да, люди, мальчик, такие твари, что ко всему приноровится. Вот и тут сумели. Есть веревки заговоренные, есть фонари, что на той стороне светит, есть серебро и намоленное железо, все есть. Да только это, костыли, и ты поймешь. Глянешь, переход был резким, и снова виден опыт. Поманил, но ничего-то толком не сказал, разве что намекнул, что Савке на той стороне легче будет, чем простым людям. А ходят и простые, и туда, и обратно. Недаром, само собою, Мозырь вытащил из-под стола коробочку, которую ко мне подвинул. Я верю, что с людьми надобно по-честному, а вот теперь врет. Но это нормально, это понятно. И коробочку я беру. В ней стопка бумажных купюр, каких-то очень больших, как по мне. И с тобою помрешь ты или нет, это еще вилами по воде писано. Целители тоже ошибаются. Но пока ты живой, кто мешает нам дружить? Никто, соглашаюсь я. Да деньги пока не беру. Мне бы условия той дружбы знать. Условия сразу видно человека образованного. Дружок твой только и ждет, когда к себе позову. Побежит и про условия спрашивать не станет. Я, не он. Савка бы тоже не стал. Он и сейчас замер, пораженный стопкой денег. Он не знал, сколько их, но понимал, что много. Матушка его деньги хранила в шкатулке, а ее, в надежном месте, в бельевом шкафу, под простынями. Ну да, потому и сперли, что нет места надежнее. Не он мыслишь иначе. Комплимент, мне бы раздуться от гордости, что такой важный человек хвалит. Только не раздуваюсь. Сижу ровно на заднице и улыбку давлю. Условия обыкновенные, как полновесному охотнику, я тебе платить не могу. Сам понимаешь, ты не дорос еще. Понимаю, соглашаюсь. Но вот за треть цены, если согласишься поработать, то и хорошо. Что надо будет делать? Сейчас поехать в одно место, глянуть. Есть ощущение, что там свежая полынья открылась. Если так, надо огородки ставить. Да и на той стороне чисто будет, не хожено. А это хорошо, пока глянешь, скажешь, чего увидел. Если твари, то где схоронились, логово там. Киваю с серьезным выражением лица. Логово, значит? Ну а коль на ту сторону провести согласишься, тогда не только вот, но и десятую часть добычи всей, как оно попакану. Если сам соглашусь, конечно, Мозырь сцепил пальцы. Я ж не дурак силком пихать в тень того, кто сам есть тень. Я видал, что с такими, самоуверенными, происходит. Нет, мне оно без надобности. Так что, съездим, в приют вернут, если захочешь, а нет, то и тут оставайся. С этим извращенцем, Мозырь хохотнул. Так и есть извращенец. Артистом был, играл бабские роли, а там вон и втянулся. Вот что искусство с людьми делает. Да найдем и другое место, квартирку там, и приятеля твоего заберем, если хочешь. Все одно кто-то должен тебе помогать. Я подумаю, отказывать сразу опасно, соглашаться глупо. И Мозырь удовлетворяется ответом, кивает. Подумай, иди-ка пока в машине подожди, дорогу-то найдешь. Аль кликнуть кого? Найду. Глава 23. Приготовление омлета. Снять с бычьего мозга пленку, отварить он и в подсоленной воде и, остудив, нарезать маленькими ломтиками. Сложить в металлическую тарелку на масле, после чего покрыть красным соусом с мадерой и томатом, запечь в печке. А обрезки от мозгов изрезать помельче, сложить в кастрюлю, положить рубленых вареных шампиньонов, прибавить немного того же соуса, погреть немного на плите. Разбить несколько яиц венчиком и выложить на масляную сковороду и немного поджарить. Сложить рубленную массу из мозгов и шампиньонов в середину омлета и, закрыв края, опрокинуть на длинное теплое блюдо, а наверх положить ломтики мозгов и подать. Омлет с мозгами. Рецепт из меню одной ресторации 1. Я выхожу, но прежде, чем притворить за собой дверь, выпускаю тень, которая скользит внутрь, подбирая капли чего-то сил, эмоций. Главное, что их много, и зрение вновь меняется, словно черно-белый мир вдруг решает расслоиться, обрести глубину. Смотрю, неровность каменных ступеней и россыпь пятнышек на них, кровь. Я не сразу понимаю, много крови. Одни капли тянутся вверх, другие – вниз, и дорожки разные, наслаиваются, перекрещиваются. А вон и целая лужица дотянулась до стены да и проросла вверх, уже не кровью, а то ли мхом, то ли плесенью, трогать которую противно. Но я пытаюсь прикоснуться, и не удивляюсь, когда получается. Под пальцами она мягкая, что шелк, а еще в прикосновении моем рассыпается пылью, и пыль просачивается сквозь кожу, оборачиваясь силой. Это не похоже на горячую целительскую, это иная, совсем, но в то же время родная. А потому я потихоньку спускаюсь, памятуя, что поводок тени не так и длинен. Заодно уж подбираю эту плесень. От моего прикосновения на ней остаются пятна следы, и те в свою очередь разрастаются, расползаются в стороны, будто круги на воде. Силы же становится больше, и она укрепляет нашу с тенью связь. Та тоже подбирает разлитое в кабинете. И судя по всему, там много больше, а еще я вижу. Мозырь сидит в кресле, сцепивши руки. Долго сидит. Потом вытаскивает круглую бляху и сжимает в руке. Мальчишка спускается. Посади там в машину, и не напугай. Пока нужны, да, пожалуй, накорми чем. Приютские всегда жрать хотят. Потом встает, и я отзываю тень, чтобы ускорить шаг. Хотя и не настолько, чтобы совсем. Просто иду, обеими руками опираясь на стену, и потому, когда передо мной возникает человек, то видит он вполне обычную картину. Слепого мальчишку, который пытается спуститься по крутой лестнице. Оттого и идет медленно. Я даже сделал вид, что споткнулся. Ох ты ж, Савки на тощие тельце подхватили и подняли. Руки сдавили ребра, а я задохнулся от вони, исходившей от этого человека. Аккуратнее, малец. Храбриться надо по делу. И помощи, когда надо, не зазорно просить. Вонь эта была не того, материального свойства, вроде табака или дешевых духов, как там наверху. Нет, эта вонь происходила от теней, что окутывали человека плотным пологом. И главное, когда он с нами там, на улице, здоровался, я ничего этакого и не заметил. А так, он вынес меня и только во дворе поставил на землю. Охотник, стало быть, молодой. Тени или не совсем тени, наша-то живая, активная. И ныне спешила, тянулась за мною, чернильной кляксой прячась у стены. А еще она тоже чуяла запах. И он манил, завораживал, почти лишал разума, если таковой у тени имелся. Главное, что я чувствовал теперь, как ей хочется подобраться поближе к этому человеку, а лучше сразу внутрь, в него, туда, где скрывается источник болезни. Охотник, я смотрю на него неотрывно, не способный отвести взгляд. Не нравлюсь, человек усмехается. Белое его лицо кажется полустертым, а там, за ним, проглядывает не в лице, под шинелью, наброшенной поверх одежи, будто клубок волос. Нет, просто у вас тут, я протягиваю руку, касаясь чего-то холодного. Пуговица, а ткань жесткая и слегка влажная, от пота, а его ведь знобит, отмечаю это фактом. И еще другой, что волосья внутри приходит в движение. Нет, не волосья, клубок червей, очень тонких, но цепких, теперь я вижу их ясно, во всех уродливых подробностях, будто глаза мои взяли да и увеличили так, чтоб разглядеть можно было каждого в отдельности. Тончайшие тела, ко всему перехваченные точно поясочками, разделенные на сегменты, и еще более тонкие отростки, уже даже не волосы, пушинки, каждая из которых крючком заканчивается, и крючки эти впиваются в тело, раздирая его, крупные бусины головы, снова щедро усыпанные колючками, и загнутые хвосты. У вас тут, повторяю зачарованно, а тень не выдерживает, она срывается с привязи, бросается на человека, внутрь человека, превращаясь сама в подобие червя, чем-то даже похожего на этих, мелких, только покрупнее, и гладкого. Твою же ж, Савка. Савка, ты чего-чего ты с ним сделал? Рядом оказывается Метелька, который хватает меня за плечи и трясет, повторяя в ужасе. Савка, ты чего-чего ты, Савка. Ничего, я смотрю на человека, который упал на колени, обнявши себя за живот, и теперь стоял так, покачиваясь, развивая рот и хватая им воздух, ничего-то больше сделать не способный. Что ты видишь? Я, ничего ему поплохело. Вам поплохело, дядька Еремей, ему поплохело. Надо бы целителя надо. Метелька озирался растерянно так, изглатывал, и не мог решить, то ли ему остаться подле нас с Еремеем, то ли бежать в поисках помощи. И подозреваю, что он понятия не имел, куда именно следует бежать. Я же видел тень, свою, и тех, других, которых она поглощала, просто прикасаясь, выплавляя в жижу, а уже ее всасывала в себя, рокоча от удовольствия. Главное, надо понять, что дальше. Он болел, уточняю у Метельки, так да грудница такая, которая теневая, с той стороны. Дядька Еремей прежде знатным добытчиком был, хаживал, Метелька постепенно успокаивался, уверяя себя, что причиной происходящего, та самая грудница. Ну а после да тень никого не щадит. Сказано это было уже иным, взрослым почти тоном, на который мы с Савкой кивнули. Кашлять стал, хворать помрет, да, впрочем, этот вопрос Метелька задал шепотом и на ухо. Ха, хрен в вам. Еремей встал на четвереньки и его скрутил приступ кашля, а я потянул тень обратно. Нажралась, вот и хватит. Нет, человека есть нельзя, даже если он пахнет так, что сожрать охота. И главное, я тоже ощущал дурманящий аромат из боли, ненависти, надежды, всяких иных сложно различимых эмоций, и понимал, что разодранное другими тенями тело, слабо, что и душа, вот она, сладкая и подгнившая, как читал где-то, что медведи очень падаль жалуют, что порой свежие туши оставляют специально, чтоб гнить начали, что так-то им вкуснее. Выходит, что тень наша, сродни медведю. Ладно, Еремей сплюнул на землю кровяной ком, и медленно так разогнулся, он двигался осторожно, прижав левую руку к ребрам, и взгляд его был устремлен на меня, в меня, нехороший такой взгляд. Может, не надо было тень отзывать, сожрала бы этого вон, а свалили бы на болячку, грудницу, на резкое ее обострение. Бывает же, ох, Еремей вытер губы ладонью, поглядел я, увидел черное на белом, кровь, вероятнее всего, и Метелька схватил меня за руку. Я чувствовал, что одно резкое движение, и он сорвется на бег, надо бы и нам, но, далеко не уйдем, охотник, произнес Еремей, мелкий, а дышать легче стало, вытянул, вроде извините там у вас темное как червяки, я говорил, запрокинув голову. Еремей возвышался этакой углыбиной, и так захотелось их забрать, так это дар развивается, третья стадия, ни хрена не уверен, но Еремей кивает, спасибо, выдавливает он и пытается сделать вдох, только снова заходится в кашле, и выплюнул новый ком, темная капля потекла по подбородку, ишь ты, ей вправду дышать легче, там внутри разодрали все, кажется, целитель надо, червяков я убрала, что разодрали, с остальным справлюсь, Еремей наклонился, а потом присел, заглянул в глаза и глядел долго-долго, а Метелька за спиною выдыхает с облегчением. Дошло, что прямо здесь и сейчас убивать нас не станут. Ну идем тогда, охотник, Еремей берет Савку за руку, и Савкина ладонь тонет в огромной этой лапище, а тень сыто ворчит, потому как запах стал слабее, но не исчез, и дотягивается таки до Еремея, и впитывает эту мерзость в себя. Собаки тоже, если так-то, падали не чураются. Еремей ступал медленно и осторожно, и дверь автомобиля открыл, и Савку усадил, верно опасаясь, что сам тот не справится. Меж тем на Метельку он внимания вовсе не обращал. «Ты это другим разом», — зашептал Метелька, когда Еремей удалился. «Предупреждай, а то и вовсе повезло». Он выдохнул и пот со лба смахнул таким театральным жестом. «Кто он? Дядька Еремей? Он при Мозыре за стеми, кто должен говорит, или с несогласными, или так вот жестокий, страсть. Говорят, что один купец платить не хотел, кричал, что государство его защитить должно, так Еремей ему все-все косточки ломал, по одной вот. Правда, нет, то, что человек в шинели был далек от святости и вообще не сильно-то парился соблюдением закона, я и так понял, душа его за то говорила, и тень согласилась, что хорошая душа, многое на себя приняла, потому-то и пахло вкусно, для тени. Интересно, если разрешу, то она сумеет сожрать, и как скоро сделает. Так это теория и еще раз теория. Никого жрать мы не станем, пока во всяком случае. Тень вздохнула, но спорить не стала. А воротившийся Еремей сунул в руки огромный пакет. Ешьте вон, а то ехайте вы голодные. С голодного работника толку мало. В животе тотчас заурчало, и не только у меня. Но Метелька руку в пакет совать поостерегся, точно предоставляя мне право первым выбирать. Я и выбрал. Пара калачей, хлеб, причем мягкие, ага, а тут и мясо. Курица, точно, жареные куриные ножки, жирные до того, что этот жир, сдобренный специями, по пальцам потек. И запах офигенный. Савка без моего понукания в ножку впился. Голодные, с непонятной нежностью в голосе произнес Еремей. В приюте-то, чай, не кормит. Кормит, проговорил Метелька с набитым ртом, но не мясом. И то дело, мясо, небось, на всех не напасешься, вы ешьте, ешьте, и снова кашель, плевок, ешьте пить вот только вода если, Еремей протянул флягу, благодарю, ответил я вежливо, потому как он вовсе не обязан, но заботится, по-своему, а что не ангел, так и я ничем не лучше, нет, костей самолично не ломал, точнее и это случалось как-то, и не только это, но давно, интересно, та, моя душа, она бы приманила тень, или как, додумать не успел, потому как дверь распахнулась, выпуская сразу двоих. Ну чего ты, этот нервный псевдоженский голосок заставил Еремея отвернуться и сплюнуть. Ну классный же вариант, знаешь, сколько за такую дадут, веревку тебе, другую, мне. И это в лучшем случае, огрызнулся Мозырь, остановившись, развернулся, да так резко, что бежавший за ним сургат врезался в вора, за что и получил по лбу. Вот я не пойму, у тебя от успеха в глаза застило или от дури, помнится, клялся, что больше не употребляешь. Я не употребляю, что ты, не-не, сургат отступил и перекрестился. Был он сейчас не в халате, но в какой-то мешковатой, не по размеру, одежде. Тогда совсем непонятно, почему ты сам не соображаешь, да никто не узнает. Сегодня заказ исполним, а завтра уже девки в городе не будет. Идиот, Мозырь произнес это с тоскливой обреченностью. Какой же ты идиот, ладно, вернусь, объясню. И смотри, узнаю, что за моей спиной игру затеял. Движения я не уловил. Просто у сургата вдруг подкосились колени, и он упал бы, если бы не ладонь Мозыря, нежно сдавившая горло. «Я ж могу решить, что ты, дружочек, стал опасен», — произнес он мягко, нежно даже. «Что заигрался, перешел границу, создал проблемы и не только мне. А помнишь, о чем мы говорили? Хочешь жить долго и хорошо? Не создавай проблемы важным людям». Он разжал руку, и Сургат упал на колени. А Мозырь, повернувшись к машине, велел: «Заводи». Один вполне себе оригинальный рецепт, если кто захочет попробовать. В тот же день в меню значились суп с фаршированными клёцками и тушеный шпигованный огузок с репой. Глава 24. Извещает о прибытии в церковную лавку Свято-Сергиевского собора новой партии свечей восковых и иерусалимских по цене 55 коп. Гарантийные письма прилагаются. Возможно, доставка. Объявление. Город. Снова тени и тени. Молчание. Мозырь сел спереди. Мы с Метелькой устроились на заднем сиденье. Еремей вел машину неспешно, уверенно. Куда мы ехали, понятия не имею. Ехали. Порой поворачивали. Одно время машину и потряхивать стало, будто та по камням скакала. И Мозырь даже выругался, но тихо, едва ли не шепотом. Впрочем, вскоре тряска утихла, машина же прибавила ходу. Поворот. И еще один. И остановились. Еремей вышел первым. А Мозырь повернулся к нам. Это старые мануфактуры. Место не самое приятное. Так что держитесь, Еремея. Он приглядит, хотя ты, мелкий, можешь и остаться. Я пойду, насупился Метелька и, вспомнивши, с кем разговаривает, добавил: если позволите. Позволю, отчего ж не позволить. Я тоже пойду. И Мозырь вышел. А там и нам дверь открыли. Воздух. Первое, что обращало внимание на себя, это воздух. Какой-то едкий, душный, будто пропитанный химией. От этого воздуха глаза заслезились, и в носу защипало. И я чихнул. Потом еще раз чихнул. И откровенно закашлялся. Не только я. Тут воняет, выдавил Метелька, как на кожевенных. Они и стоят. Он там, пояснил Еремей, махнувши рукой куда-то в сторону. Еще пара скотобоин имеется у речушки. Ну и так, по мелочи. Реку я видел, широкий черный рукав, вплотную к которому подбирались низкие узкие здания. Из крыши их то тут, то там торчали трубы, а из труб сочился грязный самого отвратного вида дым. Да, до мысли строить очистные сооружения тут явно не дошли. Подозреваю, что и отходы сливают прямо в реку, и потому пить из местных рек не стоит. Это на будущее. Савка снова очнулся и теперь озирался с немалым любопытством. В таких местах он не бывал. «Меня мамка только во двор пускала», — признался он, — «и еще потом на улицу, но там меня побили». Это не в тот ли раз, когда он субдуральную гематому получил, а с нею и проклятие. Но смотрим вместе. С рекою понятно. Со строениями, то ли коровники, то ли те самые скотобойни, то ли еще что, более-менее тоже. По другую сторону от поля, на краю которого приткнулась машина, возвышались темные громадины домов, причем высоких таких, этажей на 5. А там что? Старое общежитие, теперь доходный дом сделали. Дешевый, пояснил Еремей, рабочие обретаются. И так всякий разный люд. Полагаю, не самого благочинного поведения. Вот уже и думать начинаю местными критериями. Ассимилируюсь. И что мне искать? А вот если б я знал, чего искать, Мозырь заговорил насмешливым тоном, я бы и нашел третьего дня тут девку нашли, мертвую, и без следов повреждений, высосали ее, стало быть, или инсульт приключился с инфарктом, или еще что, чего они не выяснили. После всплеска отметили, тут есть наше дело. Мозырь чуть поморщился, явно не та тема, которую стоит развивать, а на ближней скотобойне рабочий сменщика забил, и сожрать пытался его-то, другие скоро пришибли, но думаю, если б синодника вызвали, тот одержимость подтвердил бы, но не вызывали, а зачем, мертвому душу уже не очистишь, а синодник, глядишь, и вопросы начал бы задавать, те, которые неправильные, потому киваю, мол, понятно все, и Метелька кивает, слушал он с самым внимательным видом, я же уточняю, а карта есть? Места, окрестности там, карта, а увидишь, Мозырь не злится, скорее весело ему. Ну да, вряд ли он верит, что полынья имеется, иначе бы притащил не меня. Должны быть и иные способы, раз охотников мало, пусть не такие точные, но все же, эта девушка и скотобойня далеко друг от друга, а пожалуй, что и рядом, голос Еремея был задумчив. Тут если напрямки, но она не на скотобойне работала, тогда пошли, куда, для начала туда, где девицу нашли. Сам-то я сомневаюсь, что увижу хоть что-то, но попробую выпустить тень. Та, как понял, способна учуять следы нематериального свойства. «Идем», — Еремей протянул руку, потом глянул на меня, на Метельку и, вздохнув, подхватил меня на руки, чтобы на шею посадить. «Там бурелом, еще раз шибешься, держись крепче». Он зашагал к берегу. «Здоровый все-таки, пусть Савка и не сказать, чтобы рослый, скорее средний, но не малец совсем, и не ребенок, а этот вот будто и не заметил весу». Я оглянулся, Метелька бежит сзади, подпрыгивает, а за ними уже и Мозырь, причем с фонарем, свет которого скользит по земле. Выходит, что Еремею фонарь без надобности, видит, от реки пахнуло затхлой упорченной водой, и еще гнилью, смрадом тухлого мяса. Теперь река, заслоненная разросшимся ивняком, была не видна, но чувствовалась. Странное дело, вода нам не нравилась. Нам, да, тени, точно. К помывке в приютском душе она относилась с полнейшим равнодушием, а вот эта текучая вода ей не нравилась категорически. Меж тем Еремей, остановившись, снял меня с шеи осторожно, бережно даже, поставил, сказав: «А тут лежала она, там», я повернулся к другому месту, «она лежала там». Это похоже на сизоватое марево, которое поднялось от земли, да и застыло над нею. Ветерок пробирается, колышет траву и ветви, а марево неподвижно. Мы подбираемся к нему, и тень тянется, прямо чувствую, как она скребется, желая выйти на свободу. «Не подходите», прошу и поворачиваюсь спиной. Знаю, что смотрит, но не знаю, что увидит. Ладно, рискнем. Без тени я тут все одно не справлюсь. Она стекает в марево, расползаясь так, чтобы накрыть его и вобрать все, до капли. И главное, кажется, что сама тень успела вырасти. Или не кажется, он сделалось будто бы плотнее, да и больше. И обличия нет, обличие еще не вернуло, то, прежнее. Главное, что поглотивши марево, ощущаю кисловатый привкус во рту. Тень потянула меня за собой, на узенькую дорожку, которую я теперь видел. Точнее не ее, а будто пятна этого вот марева. Что оно такое? Как же не хватает знаний, образования. Охотники ведь должны где-то учиться. Не знаю, в школе специально или еще как. И мне туда надо. Нам, с Савкой, дерьмо. Все чаще начинаю думать про это вот тело, как про свое. Плохо, очень плохо. И тень не обвинишь. Тень вытягивается и принимает такие очертания. На кота похоже. Такого вот помойного, отощавшего до крайности, изъеденного лишаем и жизнью кота. Потом все. Кот-тень скользит меж травы, подбирая капли следы. Я иду за ним. За мной почти беззвучно движется Еремей. Я спиной ощущаю его присутствие. А вот Метельку слышу. Громко сопит, и под ногами у него то ли ветки хрустят, то ли камушки шелестят. На берегу тень останавливается, и до меня долетает отголосок раздражения. Черная текучая вода ей неприятна, и пятен почти нет. Тень отступает, пятится и сворачивает на другую тропинку. Теперь та движется вверх по пологому склону, а вот след становится шире. «Дерьмо», — шепчет Еремей. «Эй, охотник, давай за мной». «Нет, я не знаю, увидит ли он тень. Может, нормальные люди вообще лишены этакой великой радости, но рисковать не хочется. Мне надо. Тут пока не опасно». «Еремей», — голос Мозыря доносится откуда-то сверху. «Значит, за нами не пошел. Полынья есть. Точно воняет той стороной». «Воняет», — мы с тенью принюхались. Запах и вправду имелся, просто слабый. Я вовсе решил, что это так от реки тянет, характерненько. Влага и гнилью, и еще мочой, и дерьмом, и тухлым мясом. И среди общей вони тонкий будто цветочный аромат терялся. Но стоило его ощутить, и я удивился, как мог не понять сразу, что это иной запах, настоящий, той стороны. И знакомый он, по прежней моей жизни. Мне тогда на многих похоронах бывать случалось, а потому и запомнил эту, особую смесь, аромата сырой земли до цветов. Тень уже не рвалась вперед, а прижавшись к земле, ползла, подкрадываясь к чему-то. «Погоди», я вытянул руку, и Еремей послушно остановился. Тень же заворчала и смолкла. Наша связь тоже упрочилась. От хорошего питания, главное, и поводок увеличился, и надо будет кормить зверушку. Или нет, а если, набравшись сил, она попытается нас схомячить? Нет, учиться, учиться, где бы еще учителя найти? Потом, после того, как передумаем помирать. Тень рванулась вперед, и я увидел, как сумрачные когти ее вошли вплоть другого призрачного существа, весьма напоминавшего крупную галку. То заорала, и протяжный вопль понесся над рекой. «Точно полынья этой кушники орут», — сказал Еремей, сплевывая. «Ай, кушники, это кто?» Тень поглощала тварь, Причем морда ее вытянулась, образуя крючковатый клюв. Этот клюв и отрывал куски призрачной плоти, которые тень жадно заглатывала. «Совсем не учили?» – осведомился Еремей. Он стоял, озираясь, и думаю, взгляд его скользил по над водой и зарослями ивняка, особенно плотными в этом месте. «Совсем. Тут один был рядышком. Был», – Еремей поглядел на меня. «Был», – подтвердил я, а тень икнула, но дожрала таки остатки икушника. «Он это умер. Случается?» К новости Еремей отнесся спокойно. Тень же совершенно по-кошачьи облизала когтистую лапу. При этом и клюв не исчез, и из образа она не выпала. В конце концов, почему бы и не быть клювастым котам? Она поднялась и неспешно, уже не скрываясь, двинулась дальше. Икушники, мелкие твари, только-только обличие принявшие. Их, если слабые, обычный человек и не увидит. Так-то не особо опасны. Простейшего образка хватит, что защититься. Или креста там. Я двинулся за тенью, Еремей за мной, ну и Метелька с нами, стараясь держаться поближе к Еремею. А у них, значит, не было, ну у той девицы, может, дурным делом промышляла. Тут есть рядом пара домов веселых, многие бабы подзаработать ходят. И некоторые, особенно, что недавно в деле, стыдятся, образки снимают, хотя не раз говорено, что этот грех и отмолить можно или потеряла где. Хотя навряд ли, я тоже думаю, а вот что сняла. Так это возможно, но идем. Впереди показывается стена, только какая-то покосившаяся. Дом, некогда добротный, ополз, наполовину съехавший в воду. Крыша его подломилась и просела. Черные провалы окон глядели сквозь ивняк, поднявшийся стеною. В нем уродливыми кругляшами виднелись бревна, на которых некогда держалась ограда. А может, приняла чего икушники, слабые. Обычный человек их и не ощутит. Разве что настрой испортится. Но вот если пьяный или опию накурился, или в голове мысли недобрые, то икушник тогда на голову падет да и зацепится. Клюв у него длинный, прям в темечко воткнется. Голос Еремея звучал спокойно и даже отстраненно. Выжрет он и душу всю, а тело так-то без следов останется. Как у той женщины. Да, ясно. Твари бывают разными, но моей тени этот икушник на один зуб. Она вон и сейчас оглядывается, явно желая увидеть еще одного. Но обычно икушники стаями водятся, добавил Еремей тише. Этот был один, да. Плохо, он уже не дожидаясь разрешения задвинул меня за спину, а в руках появились револьверы. Причем такие вот, светящиеся слегка. Стало быть, не ошибся я, предполагая, что и против теней имелось оружие, такое, которое может использовать обычный человек. Почему плохо? Поинтересовался я, дергая тень. Не хватало еще, чтоб Еремей ее пристрелил, потому что стая сама от еды не ушла бы. Стало быть, полынья открылась не вчера, и по следу икушников пришел кто-то другой, кто-то куда более серьезный. Еремей озирался, и я чувствовал, что ему здесь очень не нравится. Так, мальчик, держись рядом и под руку не лезь. Не собираюсь. И держусь. Идем. Дом ближе и ближе. Я странным образом вижу неровность стен его, некогда крашеных. Но теперь краска облезла, и окно перекосило, ставни треснули, одна повисла на печальной петле. Нехорошее место. Что-то здесь произошло, что-то такое, что заставило людей уйти и бросить. Ладно бы дом, хотя и его могли перенести в другое место. Вон, бревна огромные, крепкие, внутри наверняка вполне себе хорошие. А бросили, и крылечко наличники. Ставни эти, цветочками убранные. Что здесь было? Спрашиваю Еремея шепотом, и чувствую, как Метелька, забывши про собственную крутость, хватает меня за руку. Пальцы его ледяные, и лицо в темноте кажется белым. Кто жил в этом доме и как он умер? Страшно, мальчик, правильно ты сказал. Кто умер и как умер? Ростовщик один. Не из самых поганых, даже совестливый. Насколько может быть совестливым ростовщик? А с ним, семья его. Матушка престарелая, сестрица полоумная, жена и пятеро детей всех положили. Кто? Залетные, лица Еремея не видно. Но голос сиплый и напряжен. Мы их достали и тут же. Двойное убийство на одном месте. Могло ли оно отворить полынью? Да хрен его знает. Просто вот чувствую, что здесь это, рядом, чем бы оно ни было. И запах, цветочный, кладбищенско-лилейный, лишь усилился. И что за тварь может прогнать икушников? А еще не уйти к людям, добавляет Еремей. Твари за едою идут, мало кто из них на месте селится. Да и то по первости. Озираюсь. Тень прильнула к стене, она не крадется уже, скорее сама прячется, и значит, чтобы не скрывалось в доме, оно сильнее, опаснее, и чтоб на месте дурном выхлест, подумав, отвечает Еремей. Скорее всего, выхлест, говорил же, спалить надо было. Протяжно, как-то совсем уж по-киношному, заскрипела дверь. И тут же, скрывая в этом нервном звуке свой голос, заворчала тень. А потом, точно набравшись решимости, сунулась в щель и выкатилась обратно. «Твою же ж!» — выстрел заглушил голос Еремея. «А я понял, что твари бывают разными». Глава 25. Очевидно, что существующая классификация теней, берущая истоки во временах смутных, нуждается в полном переосмыслении и переработке в соответствии с нуждами современной науки. Проводившиеся ранее попытки реорганизации также имеют ряд существенных недостатков. В частности, табель о теневых рангах, созданный Беренцевым в 1905 году, основывается исключительно на силовой компоненте, не учитывая моменты сродства или же частной эволюции, как и того, что сила отдельно взятой тени весьма зависит от места ее воплощения и длительности. Вестник науки, статья доктора Кандеева «Актуальные проблемы систематики». Альтернативный взгляд. Что сказать, нынешняя тварь походила на человека, мертвого человека, очень и очень давно мертвого. Фильмы про зомби, не то, чтобы я любителем был, но видать случалось. Вот прям классика почти передо мною. Огромный звероватого вида мужик и в живом виде, должно быть, ужас внушал. А теперь и подавно. Метелька за моей спиной всхлипнул сдавленно и рот руками закрыл, чтоб не заорать. Я же смотрел. Да, здоровый. И такой, будто вздувшийся изнутри. Такое с утопленниками бывает, когда в воде полежат. Брюхо треснуло и кусками гнилого каната изнутри кишки вываливаются. Но мертвецу плевать. Идет, бычок, качается, покачивается, неспешно. Лицо тоже раскурочено. Вместо левого глаза – дыра, да и части скулы не хватает. С другой стороны лица кожа вздулась, пошла трещинами. Смотреть тошно, но смотрю, запоминаю. Если это из теней, то Савке надобно знать, потому что, чую, с тварями подобными работа его и связана будет. Правда, Савка от этого не в восторге. Совершенно. Да и я как-то на что опыт большой, и мертвяков видать случалось всяких, а тут мутит. Главное, тварь держит в руке что-то темное, трепыхающееся и жрет. Назад, Еремей револьвер убрал. Сейчас попробуем отойти, если получится, идите к Мозырю, возвращайтесь. Скажите, старый выхлест в гнилом доме завелся. Метелька делает шаг назад, он готов сорваться на бег. Тихо, шипит Еремей, и под ноги глядите, чтоб не грохнуться. А у Еремея в руке тесак появляется. Впрочем, нападать на тварь он не спешит, пятится медленно, и мы с ним, вернее за ним, или перед, если пятимся. Главное, стал так, чтоб заслонить нас от твари. Выхлест, тварь засадная, далеко ходить не может, пуповина не пущает, нам бы только из круга выбраться. Какая, хотя, вижу теперь, кишки тянутся и, пусть их в человеке много, но не настолько, чтоб в самый дом, точно пуповина. Но мы далече зашли, бормочет Еремей, благо, тут еще не освоился, только пришел, видать, еще и сети не раскинул. Сети, пуповина после расходится в стороны, что сеть паука. Кто наступит, тварь сразу и нас выхлест словно и не видит. Он стоит, жует то черное трепыхающееся, и головою поводит в сторону, влево, вправо, вправо, влево, и ноздри его раздуваются, будто запах уловил, а глаза так, смотреть в глаза не станем, и на тварь тоже, не напрямую попробую боковым, глядишь, тогда и не заметит. Мы пятимся, и дальше пятимся, все еще пятимся, ухает сердце, то ли мое, то ли Метелькино, колотится часто-часто, а чем ближе столбы старой ограды, тем сильнее тянет бежать, и не только меня, он нас не видит, говорю Еремею шепотом, когда до поваленного забора добираемся. Не видит, Еремей отвечает уже в голос и спокойно, твари тут слепые, как мы там, особенно по первости, дальше уже приноровится, кто как. Метелька, беги предупредишь там, а мы пока побудем. Я, что сказано, затрещина, отвешенная Еремеем, обрывает вялые возражения, и Метелька срывается на бег. Главное, что движение это заставляет выхлеста дернуться, он даже подается, будто ощутив, что где-то рядом люди, и я толкаю тень в другую сторону. Ее он должен увидеть скорее. Тень не слишком тому рада, но она подчиняется, вытягиваясь из укрытия. Когтистая лапа осторожно подползает к длинному канату кишке. Почему, к слову, выхлест-то? Ладно, после поинтересуюсь. Главное, что движение тени не остается незамеченным. Выхлест оборачивается и резко, чтобы после, пригнувшись, опершись одной рукой на землю, заворчать. Его голос низкий и утробный, пробирает до самых печенок. Как его убить? Спрашиваю у Еремея шепотом. Это ты охотник, а там вы встречали таких? Встречали не там, выхлесты из тех, что только тут встречаются. Там вон мертвяков сразу жрут, это уж туточки тени изгаляются. Что до выхлеста, то он и там тварь непростая, а тут и вовсе. В голову бить бесполезно, как и в сердце или еще куда, а вот те кишки, это не совсем кишки. С ними выхлест с тенью связан. Он сам по сути, мертвое тело, которое тварь заняла. Если из тела выбить, выманить, тогда его серебро возьмет или пуля намаленная. А пока сидит, то мертвяку ни сталь, ни серебро не страшные. Синодников звать, пока паутину в землю не зарастил. Да эти спалят тут все, а после благословением. Он морщится, потому что вариант явно не кажется Еремею удачным. Ага, то есть надо как-то тварь из тела выманить. А ты увидишь, когда он тварь, когда из тела вылезет. Нет, а как тогда, ну, люди на ту сторону ходят, а козлика с собой берут. Пока тень козлика жрет, остальные и надеются, что попали. Дерьмо, козлика у нас нет. Да и что-то подсказывает, что тут козлик, не вариант. Как далеко он от дома отойти может? Физически? Чего? Сам мертвяк, тело. Кишки эти длинные, да не так, чтоб далече. До ограды, мыслю, может и дотянет. Старый, и кушника недалече ж взяли. Он б держался на границе, чтоб силу тени тянуть и этому вон не попасться. А чего? И дальше он не шагнет? Парень, не дури. Это не дурь, просто. Не могу я отступить. Просто взять и уйти, оставив это здесь. Не знаю, отчего, раньше героизма особого я в себе не ощущал. Да и Савка, забившись в уголок, трясся от ужаса, но сама мысль о том, чтобы оставить тварь и уйти, была противна. Более того, противоестественно. Это как мысль о том, что надо на время прекратить дышать, или вот сердце себе остановить. Охотник, Еремей кивнул, будто бы понимая, я бы тоже понять не отказался. Или это обратная сторона дара? Ладно, в общем, так он нас по-прежнему не видит. Я разглядывал тварь, которая сосредоточенно обнюхивала стену. Она явно почуяла близость моей тени, и теперь волновалась. Но резкое движение, думаю, заметить способен. Поэтому действуем осторожно. Значит, пуля ее возьмет, твоя, если из тела выберется. Так-то бесполезно. Хорошо, дай, я протянул руку. Малец, ты ведь все равно ее не увидишь, а я увижу. И шансов попасть у меня всяко больше. Если, конечно, ты меня не хочешь пристрелить. Тень попятилась, и выхлест снова дернулся, даже позабыв про кусок тьмы в руке. Он заворчал, закрутился на месте, пытаясь взять след. Добре взводится сам, потому тебе только направить и нажать на спусковой крючок. Щелкни ты еще раз. В барабане 5 пуль осталось. Ему хватит и тройки, но не жалей пули, отолью еще. Револьвер оказался на диво тяжелым. А еще я теперь чувствовал заключенную в него силу, иного, отличного от моей, свойства. Трогать не стал. Отходим. Мы попятились за ограду, к тропинке, по которой пришли. Выхлест снова обернулся. Он явно чувствовал присутствие чужаков на своей территории, но не видел. Шаг, и еще один. И я поднял камушек, который кинул. Попал. Выхлест, снова было повернувшийся спиной, запах тени тревожил его куда сильнее смутных шорохов, резко распрямился. Губы его вывернулись, обнаживши зубы и черный обрезок языка. Походу, умирал мужик долго, тяжко. Ладно, это не мое дело. Мое, тварь, вид которой вызывал одновременно и отвращение, и странное возбуждение, желание немедля до нее дотянуться, уничтожить, убрать из мира. Эй, я остановился на границе, а то мало ли, вдруг досообразит, что это ловушка. Как тебя зовут, тварь? Он не говорит, заметил Еремей, впрочем, не отступая, впрочем, далеко. Он явно намеревался вытаскивать меня, если все пойдет не по плану. Я тебя вижу, сказал я, мысленно велев тени замереть. Сам же уставился на тварь, вот изо всех сил своих уставился и увидел, то есть ту, что внутри, как видел клубок темных червей в Еремее, и тень, и теперь вот тварь, просто тварь, черный сгусток, обжившийся в распоротом животе и выпустивший тончайшие нити, которые пронизывали все тело, и было очевидно, что тело это мертво, но тварь использовала его, она дернулась раз, и другой, и потом подалась вперед, но осторожненько, точно сомневаясь, стоит ли, и послушной воле ее мертвец сделал шаг, затем еще один, зашелестели змеи кишок пуповины, разматываясь по ступеням, а по моей спине поползли холодные струйки пота. Охотник, нахрен пусть бы в хлебопеке Савка шел, Чем это вот такое вот? Я тебя вижу, повторил я. И она поняла, услышала, осознала, что-то вот произошло, словно слепой Савкин взгляд позволил двум мирам сомкнуться в одной точке. И тварь увидела меня, четко, ясно. И я ощутил эхо радости, предвкушения. А в следующее мгновение выхлест бросился на нас. Еще недавно неспешный и неуклюжий даже он вдруг превратился в смазанную тень. В лицо дохнуло гнилью, и вонью, и сладким лилейным ароматом той стороны. И я, как дурак последний, застыл, вцепившись в отяжелевший револьвер, когда со спины кто-то дернул меня, заставляя отступить.